— Я вот хотел спросить вас, отчего это все не восстанут на турок? — приставал Иван Петрович к Райскому. — И не освободят гроба Господня. — Я, признаюсь вам, мало думал об этом, — сказал Райский. — Но теперь обращу особое внимание, и если вы мне сообщите ваши соображения, то я всячески готов содействовать к разрешению восточного вопроса. — Вот позвольте к слову спросить, — живо возразил гость. Вы изволили сказать «восточный вопрос», и в газетах поминутно пишут «восточный вопрос». Какой это восточный вопрос? — Да вот тот самый, что вы мне сделали сейчас о турках. — Так, — задумчиво сказал он, — да вопроса никакого нет. — Теперь все вопросы пошли, — сиплым голосом вмешался полнокровный полковник. «Из Петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта, и тот пишет, что теперь всех занимает вопрос о перемене формы в армии». Замолчали. «Или, например, Ирландия», — начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав. «Пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи». «Ну-с, так что же?» «Ирландия в подданстве у Англии, а Англия — страна богатая. Таких помещиков, как там, нигде нет. Отчего теперича у них не взять хоть половину хлеба, скота, да и не отдать туда, в Ирландию?» «Что это, брат, ты проповедуешь? Бунт?» — вдруг сказал Нил Андреевич. «Какой бунт, ваше превосходительство? Я только из любопытства». «Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром, да туда». «Как это можно? Мы совсем другое дело». «Ну, как услышат тебя мужики», — напирал Нил Андреевич. «А? Тогда что?» «Ну, не дай Боже», — сказал помещик. «Сохрани Боже», — сказала и Татьяна Марковна. «Они и теперь, еще ничего не видя, навострили уши», — продолжал Нил Андреевич. «А что?» — с испугом продолжала Бережкова. «Да вон, о воле иногда заговаривают. Губернатор получил донесение, что в селе Умамыщево непокойно». «Сохрани Бог», — сказали опять и помещик, и Татьяна Марковна. «Правду, правду, — говорит его превосходительство», — заметил помещик. «Дай только волю, дай только им свободу, ну и пошли в кабак, да за балалайку. Нарежется и прет мимо тебя, и шапки не ломает». «Начинается-то не с мужиков», — говорил Нил Андреевич, косясь на Райского. «А потом зло, как эпидемия, разольется повсюду. Сначала молодец ко всенощной перестанет ходить. Скучно, дескать. А потом найдет, что по начальству в праздник ездить лишнее. Это, говорит, холопство. А после в неприличной одежде на службу явятся, да еще бороду отрастит». Он опять покосился на Райского. «И дальше, и дальше, и дай волю, он тебе втихомолку доложит потом, что и Бога-то в небе нет, что и молиться-то некому». В зале сделалось общее движение. «Да, да, это правда. Был у соседа такой учитель, да еще, подивитесь, батюшка из семинарии», — сказал помещик, обратясь к священнику. — Смирно так шло все сначала. Шептал, шептал, кто его знает что, старшим детям. Только однажды девочка, сестра их, матери, и проговорись. Бога, говорит, нет, Никита Сергеевич от кого-то слышал. Его к допросу. Как Бога нет, как так? Отец к архиерею ездил. Перебрали тогда всю семинарию. — Да, помню, — сказал священник. — Нашли запрещенные книги. — Ну вот, видите? Скажите на милость, — обратился опять Иван Петрович к Райскому. — Отчего это все волнуются народы? — Какие народы? — Да вот, хоть бы индейцы. Ведь это канальи и все. Не христиане, сволочь, ходят голые и пьяницы горькие. А страна, говорят, богатейшая, ананасы, как огурцы, растут. Чего им еще надо? Райский молчал. На него находила уже хандра. Какой гнусный порок эта славянская добродетель, гостеприимство, — подумал он. Каких уродов не встретишь у бабушки. А прочие молчали, от лени говорить после сытного завтрака. Говорил за всех Иван Петрович. «А вот теперь Амур там взяли у китайцев. Тоже страна богатая. Чай у нас будет свой, некупленный. Выгодно и приятно». Начал он опять свое. «Ну, брат Иван Петрович, всю воду в решете не переносишь», — заметил Тычков. «Я только из любопытства хотел с ними наговориться. Они в столице живут. Теперь опять пишут, что римский папа». В это время из залы с шумом появилась Полина Карповна в кисейном платье с широкими рукавами, так что ее полные белые руки видны были почти до плеч. За ней шел кадет. «Какая жара! Бонжур, бонжур!» — говорила она, кивая на все стороны, и села на диван подле Райского. «Тут нам тесно», — сказал Райский и пересел на стул рядом. «Non, не vous dérangez pas!» Удерживала она, но не удержала. «Какая скука!» — успела она шепнуть ему. «У вас так много гостей, а я хотела бы видеть вас одного». «Зачем?» — спросил он вслух. «Дело есть?» «Да, дело». С улыбкой и шепотом старалась она говорить. «Какое же?» «А портрет?» «Портрет? Какой портрет?» «А мой? Вы обещали рисовать. Забыли? Ингра?» «А-а-а, Данила Карповна!» — протяжно воскликнул Нил Андреевич. «Здравствуйте! Как поживаете?» «Здравствуйте!» — сухо сказала она, стараясь отвернуться от него. «Что же, не подарите меня нежным взглядом? Дайте полюбоваться лебединой шейкой!» В толпе у дверей послышался смех, дамы тоже улыбались. «Грубиян! Сейчас глупость скажет!» — шептала она Райскому. «Что брезгаешь старым, а как посватаюсь? Чем не жених или стар? Генеральше будете?» «Не льщусь этой почестью», — сказала она, не глядя на него. «Бонжур, Наталья Ивановна. Где вы купили такую миленькую шляпку? У мадам Пише? Это муж из Москвы выписал», — сказала Наталья Ивановна, робко взглянув на Райского. «Сюрприз». «Очень, очень мило». «Да взгляните же на меня, право, посватаюсь», — приставал Нил Андреевич. «Мне нужна хозяйка в доме, скромная, не кокетка, не баловница, не охотница до нарядов, чтобы на другого мужчину, кроме меня, и глазом не повела. Ну, а вы у нас ведь пример». Полина Карповна будто не слыхала. Она обмахивалась веером и старалась заговорить с Райским. «Вы у нас, — продолжал неумолимый Нил Андреевич, — образец матерям и дочерям. В церкви стоите, с образа глаз не сводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете». Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтобы скрыть улыбку. Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреевича на ее гостью. «Пирога скушайте, Полина Карповна, я вам положу», — сказала она. «Мерси, мерси, нет, я только что завтракала». Но это не помогло. Нил Андреевич возобновил нападение. «Одевайтесь, монахини, на показ плеч и рук не выставляйте, ведете себя сообразно вашим почтенным летам», — говорил он. «Что это вы ко мне привязались?» — сказала Полина Карповна. «Эстильбет, грусьер», — обратилась она к Райскому. «Да, да, парле-ву франце», — перебил Тычков. «Жениться, сударыня, хочу, вот и привязался. А мы с вами пара». «Едва ли вам найдется кто под пару», — отозвалась Крицкая, не глядя на него. «А как же не пара, позвольте-ка? Я был еще коллежским асессором, когда вы выходили замуж за покойного Ивана Егорыча. А этому будет...» «Какая жара! On a tu fait si, allons au jardin. Мишель, дайте мантилью», — обратилась она к кадету. В эту минуту показалась Вера. Все встали, окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена и эти люди. Он собирался уже уйти, но с приходом Веры у него заговорила такая сильная дружба, что он остался как пригвожденный к стулу.